Глава 15. Жестокий урок. Энея сидела в общем зале пьяной нимфы. Она не хотела тут быть, она хотела пойти к Эгрейне, но капитан сказал, что у него на сегодняшний вечер есть для нее поручение. Она знала, что это будут за поручения, но не знала, за что он обходится с ней так. Девушка даже не могла напиться, чтобы заглушить боль, ведь она ему обещала, хоть и не понимала, почему в данных обстоятельствах до сих пор для нее это так важно. Возможно, она боялась, что капитан ее тогда и правда прогонит, а боль, какую он причинял ей сейчас, не могла сравниться с болью, какую ей причиняла одна только мысль, что больше его не увидит. Она понимала, что это болезнь, это ненормально, позволять ему так с собой обращаться, но она питала некую мазохистскую привязанность к этой боли. Ведь даже такое внимание было лучше безразличия. Но Энея чувствовала, что долго этого не выдержит. Со второго этажа снова донеслись женские вопли и стоны. Пиратка стиснула барную стойку, что пальцы побелели и зажмурилась. Вопли прекратились, как ей было велено, она обождала 5 минут, и не дождавшись новых криков, она медленно начала подниматься со своего стула, онемевшими ногами стала подниматься по ступенькам. Постучав в нужную дверь, она дернула ручку и отворила дверь. В комнате пахло потом, женскими духами и чем-то сладковато-тошнотворным. От этих запахов ей стало дурно, и она заслонила рот рукой, чтоб ее не стошнило. Капитан лежал на кровати, откинувшись на подушке. Наготу его еле прикрывала шелковатая простыня, накинутая поперек бедер, а глаза были закрыты. С двух боков к капитану прижимались две одинаковые девушки, хихикая и перешептываясь. «Капитан?» – пробормотала Энея непослушным языком. Голос был хриплым от сдерживаемых эмоций. «А, Энни, да-да, заходи». Он приподнялся на локтях, и простыня опасно съехала, рискуя обнажить то, что должна была прикрывать. Девушка резко развернулась на пятках, радуясь поводу не смотреть на линувших к Азуру девиц. «Азур, ты был великолепен», – простонала одна из девиц. Ее сестра блаженно улыбнулась и томно вздохнула в знак согласия. «Кто-то в этом сомневался?» Мужчина как бы удивленно поднял брови и надменно глянул на женщин. «Нет, конечно нет, ты всегда просто божественен. Отец хочет выдать нас замуж, но мы не хотим их, нам нужен только ты». «Желаю счастья вам и вашим будущим супругам. Я не связываюсь с замужними». Привык, понимаете, или быть единственным. Азур, но мы... К тому же вы мне надоели. Слишком однообразные. Но ты был с нами всего 3 раза. И каждый раз по 2 раза с каждой. Глупо захихикала вторая. Капитан удивленно глянул на них. 3? Кажется, старею и становлюсь забывчивым и почти моногамным. Прощайте, дамы. У меня сегодня еще встреча. Брысь отсюда. Женщины глупо захихикали и принялись одеваться. Когда близняшки скрылись за дверью, капитан позвал пиратку, заставив повернуться. Находясь с ним обнаженным в одной комнате, Энея невольно вспомнила ту ночь на корабле, когда она прижималась к нему и густо покраснела, радуясь, что в комнате довольно темно. «Я просил тебя дождаться, пока я... Когда я закончу, чтобы просить сходить за Ритой?» Она остановилась в домашнем очаге, не знаю почему, но пьяная нимфа ей не по душе. «Кажется шумноватой». Хотя кровати здесь намного удобней. Он посмотрел на нее таким взглядом, что Энея захотелось закричать, наброситься и поколоть его. Она может не поколотить, но она только кивнула, стиснув зубы, стараясь не замечать его похабную ухмылку. «Ну, можешь идти. И да, проводи ее сразу ко мне, чтоб ей не пришлось искать меня по всем комнатам». Дверь открылась без стука. Рита никогда не прибегала к таким формальностям. Азур видел, как за ее спиной мелькнула русая коса и услышал быстро удаляющийся топот ног. Он тяжело вздохнул. Дверь захлопнулась с таким же грохотом, как и открывалась. «Что ты делаешь, идиот?» «И тебе привет, дорогая». «Что ты делаешь с этой девочкой? Она на грани истерики. Зачем заставляешь смотреть на всю эту грязь?» «Чтоб она ее увидела и перестала фантазировать себе всякую глупость. Она маленькое неразумное дитя». Напридумывала себе всякого про меня. Вбила себе в голову, что влюблена. Я хочу показать ей, какой я на самом деле. Рита усмехнулась. «А такой ли?» Капитан бросил на нее злой взгляд. «Ой, хватит буравить меня своими зенками. Со мной это не работает. «А почему ты думаешь, что она не видит тебя настоящего? С чего ты взял, что она нафантазировала?» «Лично я в ее глазах не увидел разочарования, только отчаяние. Она ничего себе про тебя не придумала. Она, похоже, и впрямь в тебя влюблена». «Глупости. И вообще, я тебя не за этим позвал, Рита». «Ну это ясно, раз ты оторвался от своих шлюх». «Ха. А ты никак ревнуешь? Я чуть не уснул с ними. Страшные зануды. Ладно, хватит о них. Что там у тебя насчет моей просьбы? Ты что-нибудь узнала?» «Как всегда. Песчинки в пустыне. Твой колдун, Аварус Аб-Алх-Эль-Рашир, один из многих сыновей Руфрана Аб-Алха-Эль-Рашира, старого владыки Ахшана. Один из многих, но единственный обладающий силой. Он несколько лет сам был владыкой, но что-то там у них случилось, и его сместил, так сказать, товарищ по профессии, который, кстати, и отбил трон у старого Гуфрана для твоего колдуна. Потом они что-то там не поделили, и Кадир Сармат, так зовут твоего друга, вышвырнул Аваруса за шкирку из страны. Было это около 30 лет назад». «Мне не интересны политические игры ахшанцев. Мне интересен колдун». «Кстати, Кадир Сармат не ахшанец, он сиенец». Азур удивленно глянул на нее. «Да, у них любой может стать правителем. Их интересует лишь могущество, и лишь его они уважают». «Мне все равно. Так что, колдун?» «Азур, ты требуешь невозможного». «А ты сообщаешь мне то, что знает любой торговец, маломальски разбирающийся в политике. Ради этого ты меня нашла и лишила выпивки на вечер, прося сохранить ясность ума». «Так зачем же ты выбрал меня для твоих шпионских игр, раз тебя не устраивают мои требования и желания? И вообще, может, я просто соскучилась?» «Я выбрал тебя, потому что ты единственная, кому я могу это доверить, не вызвав подозрений и не привлекая внимания. Визиты ко мне посторонних мужчин сразу станут заметны моим недругам, вызовут интерес и желание перехватить информацию, а очередная посещающая меня инкогнито дама сольется с толпой себе подобных». «Очень скромно», — саркастически заметила Рита. «Зато правдиво», — отпарировал колкость Азур. «Трудно с тобой спорить». «К тому же я люблю тебя, ты же знаешь». «Знаю. Ладно, кое-что я все-таки узнала. Можешь порадоваться. Скоро ты сможешь отделаться от этой смазливой малолетки, пускающей по тебе слюни, хотя мне ее даже жаль». «Ох, Рита, хватит фантазировать, она ребенок. Максимум, кого она может во мне искать, так это замену погибшего отца. И я вынужден ее в этом разубедить». «Тихо, тихо. А вот тут притормози. Об этом я и хотела сказать. Хоть ты и не просил, но я случайно кое-что узнала. Копнула поглубже, ну и... В общем, ты знаешь, что она дочь лорда Файсена, хозяина Вулфстана?» «Знаю. Ты сообщаешь, как всегда, хорошо известные факты». «Да? А ты знаешь, что ее дед, князь Бранд III, Тиодвальд, усиленно ее ищет, не веря, что она погибла? Она наследница одной из знатнейших семей в Норде. К тому же, по давней договоренности, Бранде с его двоюродным братом, боярином Энундом, суженая молодого князя Бедвара». «Что?» Женщина рассмеялась. «Да, Азур, я надеялась получить вознаграждение за такую информацию, но такой приз, как твоя сейчасшняя физиономия, я не надеялась получить. Видать, эта девочка значит для тебя больше, чем ты готов признать». «То, что ты сказала, правда?» «Да, Азур, правда. А еще я узнала...» Женщина замолчала, решаясь сказать. «Что?» «Ее отец. Он жив. Прямых доказательств у меня нет. Я знаю лишь то, что при захвате Вулфстана 2 года назад владыкой Кадиром был дан четкий указ доставить к нему лорда и его дочь к нему живыми. За их смерть командир отвечал головой. За потерю девочки капитан распрощался с правой рукой, но голова цела. Чего бы ни случилось, погибни ее отец. Так что твою куколку ищут и ахшанцы. Но тут ты можешь не переживать. Единственное, что им о ней известно, это примерный возраст, а этого, согласись, крайне мало». «Что ты еще узнала?» «Пока это все». «Так, оставь пока колдуна. Узнай подробнее о боярине Бранде и об этом князьке. Что знают о ней они? Какими способами ее ищут и... Пожалуй, пока все». «Ладно, Азур, бывай. Я задействую своих людей в Норде. Как узнаю что-нибудь еще, найду тебя. И передавай привет старой дьяволице. Да, и эта твоя куколка очень миленькая. Она намного больше мне нравится, чем эта белобрысая курица». «Я знаю. Именно поэтому ей не стоит оставаться со мной, а лучше вернуться домой». «Я поняла. Домой, но не к князьку, правда?» Рита лукаво подмигнула капитану и, довольная собой, вышла из комнаты. Азур злился на Риту и желал убедить ее в том, что Энея для него ничего не значит, что она ничем не отличается от остальных дурочек, ищущих острых ощущений в его внимании. Он стал ждать. После ухода Риты он велел Энее подняться к нему. Он хотел, чтобы она видела всю его порочность, а в качестве предлога хотел поручить ей найти Хеля и сообщить ему о завтрашней встрече насчет какого-нибудь дела, но решил сменить планы. Когда Энея зашла, на Азуре были только его черные атласные бриджи. Он стоял у открытого окна и смотрел на море. Холодный ночной воздух приятно освежил комнату. «Закрой дверь на щеколду», — бросил он ей, не отрывая глаз от окна. Энея повиновалась. «Подойди». Тот же ледяной, не терпящий возражений тон. Девушка приблизилась. Капитан повернулся к ней и окинул оценивающим взглядом. «Распусти косу». «Что?» Пиратка ошарашенно уставилась на своего командира. «Я сказал, чтобы ты распустила волосы. Мне нравятся распущенные пряди. И девушки», — мысленно добавил он. Энея начала распускать волосы, ее руки дрожали, и она не отрывала от мужчины испуганных, широко распахнутых глаз. Когда волосы шелковистыми волнами упали ей за спину, он подошел к ней вплотную. Взяв локон в руки, он вдохнул их свежий травяной запах, такой непривычный после терпких духов его прошлых женщин. В какой-то миг он заколебался, но отбросил сомнения. Это необходимо. Это неотвратимо. Как тогда с Таланой, или потом может стать для него поздно. Она не шевелилась. Он провел рукой по щеке. Девушка затаила дыхание. Азур наклонился к ее уху, снова вдохнув этот дивный аромат ее волос. «Чего ты хочешь, маленький бесенок?» — томно прошептал он ей прямо в ухо. Энея всхлипнула и, наконец, вздохнула. Он слышал, как бьется ее сердце, того и гляди, готовое вырваться из груди. Она молчала. Капитан дотронулся губами до ее уха и вновь прошептал. «Так чего?» Девушка нервно сглотнула. «Я... хочу...» Она умолкла, то ли решаясь на что-то, то ли обдумывая свои слова. «Я хочу, чтобы вы были со мной честным, не пытались убедить меня в том, чего нет, не пытались настроить меня против себя, не играли со мной. Я знаю, чего стою, а чего нет, и не питаю никаких иллюзий, но какой бы жалкой и никчемной я ни казалась, ради вас я готова на все». Она долго смотрела в его глаза, невероятно глубоким и проницательным взглядом. Потом вздрогнула, пошатнулась. Ее глаза дико расширились. Она чуть не задохнулась. Через пару мгновений, с трудом восстановив дыхание, она болезненно простонала. «Простите меня, но я не могу дать вам того, чего хотите вы». «Ты недооцениваешь себя, детка. Ты вполне способна подарить наслаждение любому мужчине». Он пытался отшутиться, но она видела смятение в его глазах. Его голос был неестественно весел, а улыбка растерянной и нерешительной. Энея покачала головой. «Любому мужчине, но вы не любой. Если бы вы хотели, чтобы я стала последней шлюхой в вашем гареме, я бы согласилась. Если бы вы оказались безумный маньяк, желающий содрать с меня кожу, я бы вам позволила. Когда вы мучили меня, заставляя смотреть, как одариваете своим вниманием других женщин, я это вам позволяла. Я согласна умереть, принять пытки, как душевные, так и телесные. Но я не причиню боли вам. Я не разочарую вас. Как бы сильно вы этого не хотели. Вам отвратительны эти женщины. Вы упиваетесь этим отвращением и ненавидите себя. Вы не можете иначе. Не умеете. Простите меня, но вы не в силах заставить и меня ненавидеть вас. Это не в вашей власти и не в моей». Его рука все еще лежала на ее щеке. Она быстро схватила ее и прижала к своим губам. Крепко. Отчаянно. Ее губы были мягкие, теплые, влажные. Он попытался удержать ее, но она быстро высвободилась и побежала вниз, хлопнув многострадальной дверью. Азур остался стоять один в темной пустой комнате, не в силах вымолвить ни слова. Он был поражен тем, что она сказала. Тем, что это была правда. Тем, что он до этой минуты и сам не осознавал этой правды. Энея пулей вылетела из трактира, Она вслепую бежала, сама не зная куда. Слезы застилали глаза, рыдания душили. Споткнувшись, пиратка упала на мостовую и поползла, когда ее пальцы нащупали траву, а волосы начали запутываться в ветках кустарника. Она остановилась и свернулась клубком, пытаясь дышать. Она, наконец, все поняла. Она прочла это в его глазах. О, как слепа она была раньше! Как она не замечала этого! Он искал боли. Он только боль мог чувствовать. Ничего другого он не знал. Она видела это в его душе. Это была квинтэссенция боли. Как пьяница глушит вином те муки, что и порождены тем же вином, так и Азур пытался унять боль, что жила в нем, ища новую боль, прячась от нормального мира, в похоти и отвращении к себе. О, она видела ту боль. Глядя в его глаза, она почувствовала прикосновение магии, его или своей, она не знала. Она увидела его боль. Она была похожа на сгусток черной энергии. Энея лишь вскользь коснулась этой тучи, в самой светлой ее части, и та кроха боли, та ее частица, чуть не лишила ее сознания, а возможно и рассудка. Что она могла с этим сделать? Как ей дальше жить с таким знанием? Как справиться с тем неотвратным отчаянием, которое давало понимание души капитана? Впервые в жизни девушка испытала такой страх и чувство бессилия.